но не скрылись от справедливых взоров благостного провидения страдания души невинной. Царственная птица Юпитера Всевышнего, внезапно распростерший в обе стороны крылья, предстал хищный орел, и, вспомнив старинную свою службу, когда, по наущению Купидона, похитил он для Юпитера фригийского виночерпия, подумал, что, оказав благовременную помощь супруге, почтит он самого Бога, и, покинув высоты стезей Юпитеровых, стал летать перед лицом девушки, и так к ней повел речь. «И ты надеешься, простушка, неопытная в таких делах, хоть одну каплю достать украдкой или хотя бы приблизиться к этому не менее священному, чем грозному источнику? Узнаешь, что ужасные стигийские воды самими богами, даже Юпитером, упоминаются только в клятвах, ибо, как вы клянетесь божественной силой богов, так небожители имеют обыкновение призывать в свидетели стиксово величие. Но дай мне твою склянку». Быстро взяв ее в свои когти и приведя в равновесие громаду колеблющихся крыл, спешит среди ряда драконовых пастей со скаленными зубами и трехжалыми языками, уклоняясь то вправо, то влево, к желанным водам. Когда же те в защиту себя стали кричать, чтобы удалился он, покуда цел, он выдумал в ответ им, что стремится к ним он по приказанию Венеры, исполняя ее поручение, ввиду чего ему свободнее дана была возможность доступа. Наполненную таким образом скляночку Психея с радостью получила и как можно скорее отнесла к Венере. Но даже и теперь не могла она снискать одобрение у разгневанной богини. Та, со зловещей улыбкой, сулящей для бедной еще большие и злейшие беды, обращается к ней. «Как вижу, ты великая и опытная колдунья, что так совершенно исполняешь столь трудные задачи. Но вот что, милочка, должна ты для меня сделать. Возьми эту баночку». И передала ей, и скорее отправляйся в загробное царство самого орка. Там отдашь баночку Прозерпине и скажешь, Венера просит прислать ей немножечко твоей красоты, хотя бы на один денек, так как собственную она всю извела и стратила, покуда ухаживала за больным сыном. Но возвращайся не мешкая, так как мне нужно ею воспользоваться очень скоро, перед тем, как я пойду на театр богов». Тут больше, чем когда-либо почувствовала Психея, что настал ее последний час. Так как все ясно, без всякого прикрытия указывало, что посылают ее на верную гибель. Чего же больше? Приказывают ей добровольно своими ногами отправляться в Тартар, к душам усопших. Немедля более устремилась она к некой превысокой башне, собираясь броситься оттуда вниз, так как считала, что таким путем лучше и скорее всего можно не зайти в преисподнюю. Но башня неожиданно издает голос и говорит: «Зачем, бедняжка, искать тебе гибели в пропасти? Почему новые опасности и труды так легко удручают тебя? Ведь раз дух твой отделился от тела, конечно, пойдешь ты в глубокий Тартар, но назад оттуда ни при каких условиях не вернешься, послушай меня. Неподалеку отсюда находится Лакедемон, престольный город благородной Ахайи. По соседству с ним отыщи Тенар, окруженный безлюдными местностями. Там расщелина Дита, и через открытые врата виден путь бездорожный. Лишь переступишь порог, жалость сразу тебя охватывает, и прямым направлением достигаешь оркового царства. Но вступить в этот сумрак должна ты не с пустыми руками. В каждой держи по куску ячменной лепешки, замешанной на меду с вином. А во рту неси две медных монеты. Сделав уже значительную часть смертоносной дороги, встретишь ты хромого осла, нагруженного дровами, и при нем хромого же погоняльщика. Он обратится к тебе с просьбой поднять ему несколько полешек, упавших из вязанки. Но ты не подавай голоса ни под каким видом и молча иди дальше. Вскоре дойдешь ты до реки мертвых, над которой начальником поставлен Харон. Он сейчас же потребует пошлины и тогда только перевезет в рогожном челну на другой берег. Значит, и среди умерших процветает корыстолюбие. Не Харон, ни сам великий бог Дид ничего не делают даром. И умирающий бедняк должен запастись деньгами на дорогу, потому что без того, чтобы у него не было наличной меди, никто не допустит его испустить дух. Растрепанному этому старику ты дашь в уплату за перевоз один из медиков, которые будут с тобою, но так, чтобы он сам вынул у тебя его изо рта. Когда будешь ты переправляться через медлительный поток, еще всплывет мертвый старик на поверхность и, простирая к тебе истлевшую руку, будет просить, чтобы ты втащил ее в лодку, но ты не поддавайся недозволенной жалости. Когда, переправившись через реку, ты отойдешь немного, увидишь старых ткачих, занятых тканьем. Они попросят, чтобы ты слегка приложила руку к их работе, но это не должно тебя нисколько касаться, потому что все это и много еще другое будет возникать по коварству Венеры для того, чтобы ты выпустила из рук хотя бы одну из ячменных лепешек. Не думай, что пустое, ничтожное дело потерять эти лепешки. Если одну хотя бы утратишь, снова света белого не увидишь. Преогромный пес, наделенный тремя большими головами, громадный и страшный, бешеным лаем тщетно пугая мертвых, которым зла причинить не может, у самого порога и черных синей презерпины лежа постоянно охраняет обширные палаты Дита. Дав ему для укрощения в добычу одну из лепешек, ты легко пройдешь мимо него и достигнешь скоро до самой Прозерпины, которая примет тебя любезно и милостиво, будет уговаривать сесть поудобнее и отведать пышной трапезы, но ты сядь на пол и возьми только черного хлеба. Наконец доложи, зачем ты пришла, и, приняв, что тебе дадут, возвращайся обратно. Смягчи ярость собаки оставшейся лепешкой, заплати скупому старику за перевоз медную монету, которую ты сохранишь, и, переправившись через реку, прежней дорогой снова вернешься и снова увидишь хоровод небесных светил. Но вот о чем я считаю нужным предупредить тебя прежде всего. Не вздумай открывать баночки, которая будет у тебя в руках, и не старайся увидеть скрытые в ней сокровища божественной красоты. Так вещая башня изложила свое пророчество. Психея, не мешкая, направляется к Тенару. Взяв, согласно наставлению, медные деньги и лепешки, пускается по загробному пути, молча пройдя мимо убогого погонщика ослов, дав медяк перевозчику за переправу, оставив без внимания просьбы выплывшего покойника, пренебрегшие коварными мольбами ткачих, утешив устрашающую ярость пса лепешкой, проникает она в чертоги Прозерпины. Не прельстившись предложением хозяйки кресел мягких, яств роскошных, но, сев смиренно у ног ее и удовольствовавшись простым хлебом, передала она поручение Венеры. Сейчас же запрятала наполненную и закупоренную баночку и приманкой следующей лепешки, заткнув глотку лаявшему псу, оставшимся медиком заплатив за перевоз, выбралась из преисподней гораздо бодрее, чем шла туда. Снова увидела она свет белый и поклонилась ему. Но, хотя и торопилась она поскорее исполнить поручение, но дерзкое любопытство овладело ею. «Какая я глупая, — подумала она, — нести с собой божественную красоту и не взять от нее хоть немножечко для себя, чтобы понравиться прекрасному моему возлюбленному». И, подумав так, открывает баночку. Там ничего решительно нет, никакой божественной красоты, только сон подземный, поистине стигийский. Сейчас же, вырвавшись из-под крышки, на нее находит, по всему телу разливается густое облако оцепенения и овладевает ею, упавшей на той же тропинке, не будучи в состоянии шагу ступить дальше. И лежала она недвижно, словно объятая смертельным покоем. А Купидон, выздоровев от тяжкой своей раны, с трудом перенося столь долгое отсутствие своей психеи, ускользнул через высокое окно комнаты, где был заключен, и с удвоенной быстротой, помчавшись на отдохнувших за долгий покой крыльях, нашел свою психею и, тщательно сняв с нее сон и запрятав его на прежнее место в баночку, психею будет безопасным уколом своей стрелы и говорит: «Вот ты, бедняжечка, опять чуть не погибла из-за того же все твоего любопытства. Но покуда что усердно исполни свою задачу, порученную тебе по приказанию моей матери, а об остальном я позабочусь». С этими словами возлюбленный вспорхнул на крыльях, а Психей поспешил отнести Венере Прозерпинин подарок.